Глава 19. Что? Опять? Неужели снова будет пытаться поцеловать? Но герцог, вопреки ожиданиям, просто положил мне на тарелку кусок пирога и налил в глиняный стакан исходящий паром напиток, от которого пахло травами. Я и не заметила, когда ела стейк. Нервничаю? Думаю, у меня от этого всегда разыгрывался нешуточный аппетит. «Ванна — это верховная жрица богини-матери?» — спросил Районар. Я кивнула. «Тогда это многое объясняет. Ариана часто являет своим последователем видение. Вероятно, жрица оттуда взяла слово «журнал». Я поспешно откусила пирог и принялась активно жевать, только чтобы скрыть усмешку. Забористые, однако, у местных божественные откровения, раз после них никто не удивляется новым словам. Но нужно быть осторожной. Герцог, похоже, что-то подозревает. Иначе почему у него такое сосредоточенное лицо? Может, он вообще мои мысли втихаря читает? Надо бы его отвлечь от темы журналов. Как раз есть гораздо более актуальный вопрос. «Районар, ты обещал рассказать мне о магии», — напомнила я. «Сейчас», — откликнулся герцог. «Я отойду на несколько минут. Меня уже третий раз вызывают по зеркалу. Наверное, что-то важное». Герцог стремительно покинул террасу, а меня тут же атаковали. «Привидение! Я даже не сразу сообразила, что снова вижу перед собой голограмму Ванны». «Нина, ты с ума сошла? Говорить при драконе о журналах и расспрашивать его о других мирах?» — выдала она, налетев на меня возмущенным вихрем. «Я же только что говорила о том, какие они, драконы, любопытные! Ты так хочешь стать подопытной белкой? Ты все время была здесь и все слышала? Нет, конечно. Ты назвала мое имя, и это сработало как вызов. Хорошо, что герцог не засек меня. Он, думаю, вполне может». «А почему белкой?» — спросила я, вконец обескураженная. «Разве в твоем мире опыты проводят не на белках?» — удивилась Ванна. «Ладно, неважно. Будь осторожна и следи за тем, что говоришь. Я тебе доверилась вообще-то, и не хочу, чтобы ты выдала не только себя, но и меня». «Успокойся, я тоже не собираюсь признаваться в своем происхождении», — уверила я жрицу. «Это пока что мое преимущество, раз чтение мыслей больше не актуально. Ты права, конечно, надо быть осторожнее. Как бы еще пережить завтрашний бал?» «Переживем. Что ты так волнуешься? Я тоже там буду. Вообще, прекращай тут откровенничать с герцогом и скажи, чтобы тебе предоставили мои покои, хоть поспишь нормально». «Ну да, твои покои всяко лучше, чем спальня Районара», — усмехнулась я. «О, он уже Районар», — заметила Ванна. «Смотри, Нина, не попади под его обаяние, драконы они харизматичные гады. Я исчезаю, позже поговорим». «У него обаяние примерно как у Чурбана», — мысленно произнесла я ей вслед. «Так что я в полной безопасности». «Нини, прости, что заставил тебя ждать». Районар вошел стремительным шагом, пронзая меня внимательным взглядом. «Меня вызывала Сильдия. Ей стало хуже после проклятия». «После проклятия?» — удивилась я. «Она проклята?» «Да, ты не знаешь, кто бы мог это сделать». «Откуда? Я и в проклятиях-то не разбираюсь, чтобы делать предположение о том, кто мог настолько не взлюбить твою Сильдию». «Ты уверена?» — резким, требовательным тоном спросил герцог. «Ниньелла, мне нужно, чтобы ты сказала прямо, проклинала ли ты Сильдию?» «Нет!» — возмущенно воскликнула я, поднимаясь. Аппетит пропал напрочь. «Я не проклинала ни Сильдию, ни вообще никого, я не умею этого делать». «Вот только тебе придется поверить мне на слово. Не представляю, как доказать, что я не...» Я осеклась, поспешно сделав вид, что не нахожу слов от возмущения. Едва не произнесла «доказать, что я не верблюд». Понятия не имею, есть ли в этом мире верблюды. Но рисковать не стоит. А вдруг нет? Хватит на сегодня оговорок и ошибок. «Тебе не нужно ничего доказывать». Районар поднял руки в примирительном жесте. «Я и так слышу в твоем голосе правду. Теперь мне остается выяснить, кто же напал на Сильдию в моем доме. Нини, присядь, пожалуйста, и давай продолжим ужин». Я, кажется, наелась. В желудке ощущалась непривычная тяжесть. Наверное, не надо было есть так много. Хотя было так вкусно, оно того стоило. «В таком случае просто посиди со мной», — попросил герцог. Я аж захотела потереть уши. Вдруг послышалось. Это и правда была просьба, а не приказ. Я хотел рассказать тебе о магии. Ладно, так уж и быть. Про магию можно и послушать. К моему великому сожалению, Райанар начал говорить не о том, что меня интересовало. «Как тебе должно быть известно, я уже давно увлечен артефакторикой», — сказал он. «Если быть точным, меня очень интересует конкретный вид артефактов для восстановления и увеличения силы. Все дело в том, что мой близкий выгорел, лишившись магии. Я не теряю надежды создать артефакт, который поможет вернуть силу тем, кто ее потерял». «О, сочувствую. Но такие артефакты ведь уже существуют», — осторожно уточнила я, пытаясь припомнить, насколько достояние семьи Корунд является тайной. «Мои артефакты, они вроде бы редкие, но для герцога не должно быть проблемой достать хоть дюжину таких колец, как то, которым я недавно восстанавливала магию Горану». «Существуют», — согласился герцог. «Но есть проблема. Чем больше силы обладает тот, кто лишился магии, тем более мощным должен быть артефакт для ее восстановления. А еще все упирается в то, что единственные камни, способные генерировать необходимую силу, это рубины цвета голубиной крови. Поэтому я был рад, когда барон стал моим должником, ведь он считался владельцем рубиновой шахты. А теперь это в прошлом, разумеется». Райанар замолчал, я с заинтересованным видом попивала местный чай и ждала, когда герцог продолжит говорить. «Тепло, светло, полно еды. В таких условиях можно держать паузу сколько угодно». «Ненеула», — окликнул меня герцог. «Все в порядке?» «Конечно», — улыбнулась я. «Жаль, ты не стал рассказывать о магии, которая вроде бы нас связывает. Но раз ты говоришь, что все в прошлом, то это хорошо, конечно. Так мне ждать от тебя предложение или можно отправляться спать?» «Предложение?» — удивленно спросил герцог. Я снова полюбовалась на его забавный вид. Рот приоткрыт, а брови приподнялись почти на середину лба. «Предложение купить у меня рубиновую шахту, конечно же», — с невозмутимым видом пояснила я. «Учти, Райанар, она тебе дорого обойдется. Очень дорого». Герцог широко улыбнулся. Даже, как мне показалось, одобрительно. Он встал, взял со стола очередное блюдо под крышкой и подошел с ним ко мне. «Вижу, что в тебе в полной мере расцвело наследие твоего рода, Ниниэлла», — сказал он. «Не только магия твоей матери, но и чутье на выгоду, что было присуще отцу. Мне нравится. Что скажешь, если я предложу тебе, к примеру, двойную цену от рыночной?» «Десерт?» Герцог поднял крышку, явив передо мной очень соблазнительный тортик, покрытый белым воздушным суфле. Он был украшен россыпью мелких красных ягод, похожих на землянику. Хоть я, кажется, и объелась, от такой красоты не откажусь. «Лучше тройную», — благосклонно кивнул я, не отвлекаясь от темы разговора. «Спасибо, я с удовольствием попробую его». «Согласен», — заявил герцог, положив мне на тарелку кусок торта. «Вот как? И даже торговаться не будешь?» — уточнила я с подозрением. «Нет». Райанар с улыбкой покачал головой. «Ни-ни, я хочу!» Тут его улыбка стала провокационной, а в глазах вспыхнул уже знакомый фиолетовый огонек. «Хочу твою шахту. Собственно, я дал это понять как словами, так и действиями. За желание нужно платить, и я готов к этому». «Понимаю тебя как никто», — сообщила я, усиленно стараясь не анализировать слишком явные намеки в словах герцога. «Хочу твою шахту!» «Интересно, Райанар специально так сказал?» «Уверена, доктор Фрейд непременно бы записал в блокнотик такую чудесную фразу. С учетом контекста, разумеется. Выключите мое воображение, пожалуйста, оно у меня что-то разыгралось». «Понимаешь?» Райанар тронул меня за руку, отчего по коже вдруг побежали мурашки. «Конечно». Я кивнула с невозмутимым видом и быстро сунула в рот ложечку с кусочком торта. «Ммм, как вкусно!» Проглотив сладость, объяснила. «На то, чтобы выпустить женский журнал, нужно много денег. Поэтому мне в любом случае придется продать шахту. Еще неизвестно, удастся ли вытрясти из барона остальное мое приданное». «Король сказал, что все твое имущество вернется к тебе», — сказал герцог, возвращаясь в свое кресло. «Но на это понадобится время. Так что решение продать шахту мудрое. Кстати, барон проиграл мне и деньги. Полагаю, это тоже часть твоего приданного. Я дам их тебе». «Спасибо, но я не готова брать у тебя деньги помимо тех, что положено за сделку», — сказала я. «По крайней мере, пока мы не убедимся, что барон проиграл именно мое приданое, а не свои накопления». «Ниниэлла, у него не было накоплений», — заметил герцог. «Прости, но я должен тебе это сказать. Он женился на тебе из-за приданного». Я неопределенно пожала плечами, медленно смакуя десерт. Мне об этом было известно из книги, но настоящая Ниниэлла не могла знать точно. К тому же она была влюблена в жениха, и составители досье для герцога наверняка отметили это. «Предлагаю пока обсудить продажу шахты», — сказала я. «А что до остальных долгов барона, тут без консультации грамотного стряпчего не обойтись. Единственное, что я еще хочу узнать, где сейчас Анелла?» Я не спросила, ничего ли герцог не сделал ей, хотя очень хотелось. Послушаю пока, что он ответит. «С твоей горничной все в порядке», — сказал Районар. «Хотя некоторые сплетни утверждают, что я ем молодых женщин, это не так. А вот этот десерт попробую, уж очень аппетитно выглядит». Судя по тому, как герцог смотрел на меня, медленно жуя торт, аппетитным он считал вовсе не десерт. Но надо отдать Районару должное. Больше, чем намеки или многозначительные взгляды, он себе не позволил. «Хочешь, я пошлю за ней?» «Да, это было бы замечательно, спасибо», — искренне улыбнулась я. «Ванна предложила мне остановиться в ее покоях, так что пусть Анелла, как приедет во дворец, отправляется туда». «Да, к завтрашнему балу тебе понадобится горничная», — сказал герцог. Я вздохнула. «Как бы еще пережить это чудесное мероприятие? С учетом того, что платья у меня нет, а танцевать — то, что тут принято, я не умею от слова совсем». «В таком случае предлагаю отправиться к шахте на следующий день после бала», — сказал герцог. «К тому времени королевский стряпчий проверит состояние дел барона, и мы как раз будем знать, сколько он задолжал и кому». «А зачем отправляться к шахте?» — удивилась я. «Разве нельзя передать собственность, просто подписав бумаги на продажу?» «В случае с обычной собственностью это было бы верно», — ответил герцог. «Но в шахте могут находиться рубины, содержащие магическую силу. Конечно, это не обязательно так, я рискую, покупая белку в мешке. Но в любом случае нам понадобится не только договор, заверенный стряпчим, но и ритуал, в котором ты прикажешь камням подчиняться новому владельцу». «Прикажу камням подчиняться?» — переспросила я. Мне не пришлось изображать глупый вид, я и правда не поняла ровным счетом ничего. «Именно так, Нини», — сказал герцог, улыбаясь коварно и как-то даже предвкушающе. «Ты хотела узнать больше о магии? У тебя как раз будет такая возможность».